Глава 67. Лана Хартман ничего не ела и не пила уже двое суток. Она лежала на холодном каменистом полу, глядя на шахтерскую лампу, слишком слабую, чтобы ее свет доходил до изможденных и ввалившихся лиц, сидящих вдоль стен людей. В первую ночь, проведенную в плену горы, кругом стоял такой шум, что пианистка опасалась за собственный рассудок. Шахтеры пытались выбить дверь, ругались, спорили, то и дело стреляли ружья, да еще и дети плакали, не переставая. Но потом большинство шахтеров ушли искать воду, и теперь, когда в пещере стало тихо, девушка пыталась вслушаться в приглушенные голоса. Кто-то плакал, кто-то молил о спасении, обращаясь к Богу, кто-то проклинал его, а пара интеллектуалов обсуждала философские теории, касающиеся жизни после смерти. Лана закрыла глаза. Сон пришел к ней в перемежающихся вспышках ночного кошмара и лихорадочных видений, а когда она пробудилась, в голове у нее шумело вдвое сильнее прежнего. Рядом, поглаживая ей волосы, стояла на коленях Джосс Мэддокс. На то, чтобы разобрать, что она говорила, у пианистки ушла пара секунд. Хуже всего. Лишь бы Коул не наткнулся на какого-нибудь охотника за скальпами. «Люблю слушать, как он защищает своего бога», — бормотала Джослин. «Знаю, тебе больно, а ты уж точно никак не заслуживаешь такой дерьмовой участи. Если бы я могла что-то для тебя сделать, Лана, клянусь святым Господом, я бы это сделала. Я пришла спросить, не хочешь ли ты пойти со мной. Я намерена покинуть эту тухлую могилу, пройтись по пещере, посмотреть, нет ли где воды или какого-нибудь выхода». Хартман слегка повела глазами. Лицо барменши раздувалось и искажалось в свете фонаря. «Что это значит, да?» — уточнила Мэддокс. Лана едва заметно кивнула. «Отлично, дай-ка помогу тебе встать. Надеюсь, ты потеряла не слишком много сил, чтобы идти самостоятельно, потому что я чертовски слаба, чтобы тащить тебя на себе». Джосс подняла свечной фонарь, припрятанный под телом Элла, зажгла свечу и вывела Лану в пещеру. Так, при свете горящей свечи, они медленно продвигались вперед и вскоре вышли из искусственных туннелей в карстовые коридоры, после чего двинулись дальше, переходя из одного в другой. Чтобы не напороться на сталактиты, Мэддокс держала фонарь на уровне головы. Где-то спустя час после выхода из главной пещеры они очутились в небольшом гроте. Вытекавшая откуда-то из-под земли вода образовывала небольшое озерцо, и Хартман, подбежав к нему, упала на колени и принялась черпать воду пригоршнями и омывать ею лицо. «Как бы тебе не пришлось пожалеть об этом», — заметила ее спутница. Лана уставилась на источник, на крошечные пузырьки, струящиеся из расселин и словно клокочущие на поверхности. Наклонившись к роднику, она высунула язык, пробуя воду на вкус. Та оказалась горькой и едкой, сильно отдающей щелочами. «Спорим, отравлена?» — усмехнулась Мэддокс. Наконец, увидев, как Джосс забирает свечи из рук двух мертвых шахтеров, пианистка, уже приготовившаяся вдоволь напиться, разжала ладони, и вода пролилась сквозь ее пальцы на пол. В гроте эхом отдавался шум водопада, но света не хватало, так что оценить его размеры было невозможно. Они стояли на берегу подземного озера, усеянного белыми кристаллами, дно которого блестело под лучами света, пробивавшегося сквозь перфорированную жестянку. Звякнула камень свечной фонарь, и женщины, упав на колени, принялись жадно лакать воду. Первые два глотка заставили Лану закашляться, но когда она, наконец, смогла протолкнуть в себя немного воды, та оказалась такой холодной и приятной на вкус, что у нее разболелась голова. Они сидели на берегу озера и пили до тех пор, пока у них не раздулись животы. Джосс пришлось даже расстегнуть пуговицу на своих холщовых штанах. «Тебе, Лану, — сказала она, — вряд ли захочется узнать, что бы я сделал ради сигаретки, которая осталась в моем соннике, и кое-каких мексиканских вкусностей, печенье, менудо, бутылочки мескаля. Постоянно слышу, как кто-то гремит кастрюлей. Знаешь, за еду я бы даже от виски отказалась». Две женщины долго бродили внутри горы, не видя перед собой ничего другого, кроме скал, теней и света горящей свечи. И пианистке казалось, что они провели в этом подземном мире уже несколько дней. Она мысленно проиграла половину одного из концертов Гайдна. Когда Джосс остановилась, повернулась к ней и сказала: «Думаю, нам лучше вернуться». Потому как звучал ее голос, Хартман решила, что они стоят в какой-то большой пещере. «Даже не представляю, черт возьми, где мы сейчас находимся. Но как знать, вдруг Стивен вернулся, или же им удалось выбить эту треклятую дверь. Не хотелось бы пропустить такое. Лана покачала головой. Что-то не так, насторожилась Джослин. Ее спутница наклонилась, потерла рукой ступню, и ее лицо исказило гримаса. «А, устала», — догадалась барменша. «Ну, черт возьми, я тоже. Может, нам действительно стоит передохнуть немного? Давай поищем подходящее место». Они прошли еще немного, прежде чем обнаружили ровную площадку. «Ваши апартаменты, мисс Хартман», — сказала Джосс. «Надеюсь, здесь вы найдете все, что нужно. Здесь, как вы видите, у нас камень, и вон там камень. О, и с той стороны тоже хренов камень. Надеюсь, вам нравятся камни». Лана улыбнулась. «Не нагляделась», — фыркнула Мэддокс.